Глава 14. Прощальное селфи. Феликс вел Эльзу сквозь дебри искореженных металлических конструкций до тех пор, пока они не очутились на противоположном борту корабля. Поскальзываясь на загаженных птичьим пометом поверхностях корабельного корпуса, Эльза мысленно проклинала себя за сумасбродство. И зачем она согласилась залезть на этот корабль из-за какого-то особенного фото? Можно было и на палубе яхты сфотографироваться. Это все алкоголь и чувство вины перед Феликсом. Ей неловко было отказывать ему в просьбе из-за того, что он застал ее в объятиях Игоря. Все-таки Феликс еще ее муж. Однако, соглашаясь, она не предполагала, что ей придется рисковать жизнью. На этой груди металлолома можно было запросто свернуть себе шею, что уже несколько раз чуть не случилось с ней. Спасибо Феликсу, вовремя поддержал. «Дурацкая идея», — ворчала она, цепляясь за его руку. «Но почему же дурацкая? По-моему, сделать селфи на затонувшем корабле — это очень даже символично в нашем случае, ведь наш брак тоже идет ко дну. У каждого из нас начинается новый этап в жизни, и мне бы хотелось должным образом зафиксировать этот важный момент». Эльза грустно рассмеялась. «Надо же, мы 5 лет с тобой вместе, а я и не предполагала, что ты такой сентиментальный». «А я и не был сентиментальным. Но сейчас чувствую себя пластилиновым человечком, не вылепленным до конца. Сам не знаю, что из меня в итоге получится. Открываю в себе новые качества». «Мне казалось, что я тебе в тягость», — призналась Эльза, потрясённая его откровенностью. «Может быть, тебе и не казалось, но я сожалею об этом. Что имеем, не храним, потерявши плачем», — отозвался Феликс и протяжно вздохнул. Эльза почувствовала себя чудовищем. У нее не осталось сомнений в том, что Феликс тяжело переживает их разрыв, а она ведет себя как легкомысленная 15-летняя вертихвостка, флиртует с Игорем на глазах у всех. Хотя какой же это флирт? Это уже почти измена. Эльзе вспомнились их первые дни с Феликсом, его кроткий и заискивающий взгляд брошенного щенка, осторожные прикосновения, неудачные, но милые попытки приготовить ужин. И почему она решила, что с его стороны не было настоящих чувств? Да что теперь прошлое ворошить? Все кончено. Вот только как избавиться от этой щемящей боли в сердце? Чем это вылечить? Они замерли на краю корабельного борта по наклонной уходящего в воду, где его бодал небольшой айсберг. Пространство за бортом выглядело как параллельный мир в самом лучшем его варианте. Водную гладь, устланную голубыми льдинами, обрамляла горная цепь, покрытая мерцающим снежным покрывалом. Густые сиреневые облака медленно утекали за горизонт. В прозрачном воздухе тонко звенела красивая мелодия. Последний отголосок шумной вечеринки, доносившейся с одной из яхт. Восхищенная увиденным, Эльза думала о том, что этот момент останется в ее памяти навсегда, как осколок ледяной красоты, отколовшейся от вечности. Она не догадывалась, что ее собственное «навсегда» закончится раньше, чем смолкнет мелодия, звучащая в ночи, и что вернуться на яхту ей уже не суждено. Феликс всматривался в воду под ногами, пытаясь определить глубину, и готовился столкнуть Эльзу за борт. Судя по тому, что над поверхностью воды виднелся лишь узкий краешек борта шириной 30 сантиметров, а сам борт достигал высоту не меньше 10 метров, глубина в этом месте была вполне достаточной для того, чтобы утопить человека. Оставались считанные минуты до момента, который разделит его жизнь на «до» и «после». Феликсу с трудом удавалось сохранять невозмутимый вид. Его сердце билось тяжело и гулко, как набат. Ему казалось, что звук этих ударов разносится далеко вокруг, и Эльза наверняка его слышит, просто пока не обратила внимания, увлеченная созерцанием антарктических красот. Если она заподозрит неладное и сбежит, Феликса ждет печальное безденежное будущее. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Надо торопиться. Вынув телефон из внутреннего кармана куртки, Феликс включил его и, выбрав режим для селфи, вытянул руку перед собой. На экране появились их с Эльзой лица. Бледные пятна на фоне ржавой громадины, раскорячившейся под сиреневым небом. «О, даже не поймешь, что там корабль», — разочарованно протянула Эльза, указывая большим пальцем назад. «С яхты и то вид был лучше». «Ну что ж теперь, мы уже здесь. Потом сделаем снимок и с яхты». Феликс приобнял Эльзу. «Может быть, ты улыбнешься?» — предложил он, напрягаясь перед тем, как столкнуть ее. Эльза растянула губы в акульей улыбки и... рухнула в воду вниз головой. Одновременно с ударом в спину Феликс сделал ей подсечку и отскочил, лишив ее шанса вцепиться в него при падении. Она даже вскрикнуть не успела. Настолько быстро все произошло. И плюхнулась молча, будто мешок с картошкой. Ну, конечно же, сейчас она всплывет и начнет орать, да только ледяная вода быстро сделает свое дело и заставит ее замолчать навсегда. У Эльзы всего 5 минут на то, чтобы выбраться, а он ей этого не позволит. Когда подоспеет помощь, Эльза уже не сможет издать ни звука и никому ничего не расскажет, а он, Феликс, будет рвать на себе волосы, изображая крайнюю степень отчаяния и горестно стенать, во всеуслышание проклиная себя за то, что позволил Эльзе забраться на этот корабль и не успел удержать ее, когда она оступилась и сорвалась с борта. Голова Эльзы показалась над водой. Ее глаза, полные животного ужаса, бешено вращались. Рот раскрылся, шумно всасывая воздух, а затем оттуда вырвался пронзительный визг. Эльза замолотила по воде руками, стремясь дотянуться до края борта, но как только ей это удалось, Феликс пнул ее по пальцам, и те разжались. Эльза вновь погрузилась в воду. «Мразь!» — неистово завопила она и, барахтаясь, как собачонка, поплыла вдоль борта в сторону от Феликса. Преодолев пару метров, она вновь попыталась схватиться за борт, но Феликс повторил свой маневр. Один раз, другой, третий. Эльза визжала, как резаная, но быстро слабела. Ее движения замедлились, глаза закатились, и визг наконец прекратился. Гораздо раньше, чем прошло 5 минут. Феликс с облегчением выдохнул. Совершилось. Его ноги вмиг стали ватными, и он присел на корточки, не сводя глаз с супруги, безвольно запрокинувшей голову. Вряд ли она уже умерла. Слишком быстро. Скорее всего, потеряла сознание. Он смотрел на нее и не понимал, почему она не тонет. Внезапно ему стало трудно дышать. Он заметил, что куртка на Эльзе надулась вокруг ее шеи и выпирает из воды. Из выреза воротника вылезло что-то красное и резиновое, будто там была спрятана гирлянда воздушных шаров. «Спасательный жилет!» — вспыхнула в его мозгу внезапная догадка, вызывая волну паники. «Черт, почему я его не заметил? Да потому что он не был надут и находился под курткой!» «Нет, нет, нет, нет, только не это!» — взвыл Феликс, запуская пальцы в свою роскошную шевелюру и дергая себя за волосы. «Только не это!» Спасательный жилет в его планы не входил. Феликс рассчитывал, что Эльза, потеряв сознание, быстро утонет, и тело ее не найдут, ведь никто не будет нырять за ней в ледяную воду на приличную глубину. Он не собирался возиться с ее похоронами и строить из себя убитого горем супруга перед сборищем ее любопытных подруг, которые наверняка будут шушукаться у гроба, выдвигая свои версии случившегося и подозревая Феликса во всех смертных грехах. Это, конечно, не опасно, хотя и неприятно. Это Феликс как-нибудь переживет. Его страшило другое. Что если Эльза очухается после того, как ее выловят? Да, такое маловероятно и все же не исключено, а тогда он окажется в полном дерьме. Феликс поежился, понимая, что придется лезть в воду и закончить начатое, снять с Эльзы проклятый жилет и отправить ее на дно. Сбросив ботинки и куртку, он коснулся воды ногой и содрогнулся. «Да чего же холодное!» 2 минуты!» промелькнула в его голове отрезвляющая мысль. «В такой воде можно окочуриться всего за 2 минуты. Это слишком мало, чтобы разделаться с жилетом и успеть вернуться на корабль». В замешательстве, потоптавшись на краю борта, Феликс решил, что вероятность воскрешения Эльзы не настолько велика, насколько велик для него риск погибнуть при попытке замести следы. «Однако разок окунуться мне все же не помешает», — рассудил он. «Уж лучше потерпеть и как следует вымокнуть, зато потом можно будет рассказывать всем, как я пытался спасти свою жену. Это повысит мои шансы избежать подозрений в убийстве». Придерживаясь за борт, Феликс встал на четвереньки, повернулся спиной к бесчувственной Эльзе, плававшей в паре метров от него, и неуклюже сполз в воду. Тело обожгло таким смертоносным холодом, что у него едва глаза из орбит не выскочили. Взвизгнув по бабье, он тотчас выпрыгнул обратно и затрясся от озноба и ужаса. Ему казалось, что он умрет от остановки сердца в ближайшие несколько секунд. Потом ему почудилось, что его ноги онемели от ступней до колен. Перепугавшись, он принялся растирать их дрожащими руками и тер до тех пор, пока не появилась саднищая боль. Осознав, что с ногами все в порядке и сердечный приступ ему не грозит, Феликс вспомнил о супруге и посмотрел туда, где видел ее в последний раз. Эльзы там не было. Тщательно просканировав взглядом водное пространство перед кораблем, Феликс закрутил головой и заметил быстро удалявшееся яркое пятно, в котором распознал копну крашеных кудрей своей супруги. Он ошеломленно заморгал, недоумевая, каким образом Эльза успела удалиться на такое расстояние и продолжает двигаться с невероятной скоростью. Даже если свершилось чудо, и она воскресла, откуда у нее взялись способности пловца-спринтера? Она ведь и плавать-то толком не умеет. И как она вообще способна двигаться, пробыв в стылой воде столько времени? Феликс всего на пару секунд окунулся, и у него едва не отнялись ноги, а его женушка шпарит так, будто ею выстрелили из пушки. Отказываясь верить своим глазам, он встал на самый край борта и прирос взглядом к голове Эльзы, уменьшившейся до размеров крошечной точки. Вокруг головы в верхних слоях воды колыхалась гигантская тень, двигавшаяся одновременно с Эльзой. Феликс оторопел. Казалось, его сердце замерзло, а затем взорвалось и посекло все внутренности шрапнелью из мелких ледышек. «Господи, что это?» Беззвучно пролепетал он, с трудом разлепив замерзшие губы, а в следующий миг пронзительно взвизгнул от того, что чей-то голос зловеще провыл ему прямо в ухо. «Твою жену унес демон!» Стремительно обернувшись, Феликс увидел перед собой смуглое широкое лицо Бубая. «Ох, черт, ты как тут оказался?» Выпалил он, лихорадочно соображая, видел ли Бубай момент падения Эльзы в воду или нет. «Скорее всего, не видел». Успокоил он себя, вспомнив, что внимательно осмотрелся, прежде чем столкнуть жену с борта. Весь корабль отсюда хорошо просматривался, а с той стороны, где находились обе яхты, их с Эльзой видеть никак не могли. Корабль был завален на бок, и высоко торчавший из воды противоположный борт заслонял место преступления от чужих взглядов. Хотя Бубай мог спрятаться за грудой ржавого хлама, но зачем ему там прятаться? Вероятнее всего, он только что подошел. Рассудил Феликс и немного расслабился, насколько это было возможно в мокрой холодной одежде. Если бы Бубай что-то видел, то вряд ли сказал бы, что Эльзу унес демон. «Демоны проснулись!» — протянул Бубай, недобро щурясь на светлеющее небо. «Это уже не новость», — иронично заметил Феликс, подозревая, что шаман окончательно потерял рассудок, а значит, едва ли станет опасным свидетелем, даже если внимательно наблюдал за тем, что здесь произошло. Никто не примет всерьез слова умалишенного. «Мир в опасности!» — обиженно буркнул Бубай и насупился. «А может быть, это был не демон, а кит?» — предположил Феликс, чувствуя, что к нему возвращается способность здравомыслить. «Демоны могут принимать любой облик», — сообщил Бубай. «Но меня им не обмануть. Я их вижу. Они повсюду». «И где же ты их видишь сейчас?» Феликс усмехнулся и потянулся за ботинками, собираясь обуться. «Зря смеешься. Демон есть и в тебе!» Раздался по воронье хриплый возглас шамана, а затем голова Феликса взорвалась от жуткой боли в затылке, и мир перед его глазами подернулся мутной пеленой с кровавым отливом. Падая, Феликс услышал звуки мелодии. Той же самой, что доносилось яхты в тот момент, когда он и Эльза позировали для своего последнего супружеского фото. Бубай шумно выдохнул и выронил кусок железной трубы, который держал в руке. Тот со звоном покатился по наклонной поверхности корабельного корпуса, подскакивая на неровностях, и врезался в айсберг, притулившийся в том месте, где корпус был затоплен. Проводив его долгим взглядом, шаман переключил внимание на Феликса, лежавшего ничком, затем нагнулся, запустил пальцы в его волосы и ощупал затылок, куда пришелся удар трубой. Не обнаружив крови, Бубай успокоился. Он опасался, что не рассчитал силы и раскроил череп кучерявому, а тот нужен был ему живым, по крайней мере, на какое-то время. Выудив из кармана куртки моток тонкой, но прочной веревки, Бубай старательно связал Феликсу запястья и лодыжки, затем перевернул его на спину и оттащил подальше от края. «Первый готов», — подумал он и с чувством выполненного долга вытер руки о штаны. «Плохо, что демон унес его жену. Теперь ей уже ничем не помочь. Надо позаботиться обо всех остальных, пока еще не поздно. Пусть кучерявый ждет своей очереди. Вернусь за ним, когда управлюсь». Оставив бесчувственного Феликса лежать среди куч железного хлама, Бубай отправился в обратный путь, на яхту, преисполненный уверенности в том, что идет спасать мир. Зоя до отказа застегнула молнию непромокаемого комбинезона, надела вязаную шапку и со вздохом принялась натягивать на ноги высокие резиновые сапоги с толстой тракторной подошвой. Сразу стало тяжело и жарко. Погода позволяла одеться полегче и обойтись без шапки, но тогда пришлось бы брать всю эту теплую одежду с собой, а у Зои и без того был неподъемный рюкзак, набитый консервами и прочей походной снедью, которой она запаслась в камбузе в разгар вечеринки, пользуясь всеобщей суматохой. К тому же Зоя решила захватить в дорогу 5-литровую бутыль с водой. Вначале она планировала утолять жажду в пути с помощью льда и снега, но передумала, рассудив, что их может не оказаться под рукой в тот момент, когда ей захочется пить. Неизвестно, в какие места ее занесет во время скитаний. Зоя собиралась тайно покинуть яхту на резиновой лодке и в одиночку отправиться на поиски Макса. Она прекрасно сознавала, насколько безумна эта затея, но ничего не могла с собой поделать. Текст письма, написанного Максом, постоянно крутился в мозгу горящей бегущей строкой, ни на секунду не давая забыть о том, что Макс где-то рядом, возможно, в десятках километров отсюда, а может и на расстоянии вытянутой руки. Ведь он, судя по словам Виктора, встречавшегося с ним, приходил из какого-то мистического мира. Зоя была уверена, что Макс не заставит ее долго блуждать по холодной антарктической земле и появится перед ней вскоре после того, как она удалится от яхты на достаточное расстояние. Ей казалось, что Макс давно бы уже нашел ее, но энергетический фон многих людей, находившихся вокруг Зои, мешал ему почувствовать ее присутствие. Прежде чем пуститься в этот рискованный поход, Зоя рассказала о письме Олегу, но он не поверил в его подлинность и сказал, что Виктор наверняка выдумал историю о встрече с Максом, приправив ее мистицизмом для пущего эффекта, а письмо, скорее всего, написал собственноручно. По мнению Олега, Виктор затеял этот спектакль с письмом из сочувствия к Зое, видимо, желая таким образом облегчить ее страдания, но на деле лишь разбередил раны. Зоя поняла, что Олег не поможет ей с поисками Макса, и одну ее, конечно, тоже не отпустит. Поэтому приняла решение уйти, а точнее уплыть тихо и незаметно, когда и команда, и пассажиры обеих яхт будут спать крепким сном, утомившись после бурной ночной вечеринки. К отплытию она старательно подготовилась. Подробно расспросила Олега о маршруте следования яхты и примерно представляла себе, в какую сторону ей надо плыть и как долго. Конечно, этого было недостаточно для того, чтобы беспрепятственно добраться до порта Лакрой, где произошла встреча Виктора и Макса, но Зоя надеялась, что ей и не придется искать этот порт. Может быть, Макс сам найдет ее гораздо раньше. Еще раз перечитав письмо Макса, Зоя поцеловала листок, аккуратно сложила его в конверт и спрятала в глубоком нагрудном кармане комбинезона, поближе к сердцу. Подхватив рюкзак и бутыль с водой, она приоткрыла дверь и прислушалась. После шумной вечеринки тишина казалась непривычной, вызывая чувство тревоги. Зоя выскользнула из каюты и, часто озираясь, рысцой двинулась к выходу на палубу. Перед тем, как проследовать мимо самого опасного места, капитанской рубки, она замедлила шаг, готовясь в случае чего юркнуть в боковой коридор, хотя была почти уверена в том, что сейчас в рубке никого нет. Вероятно, по случаю вечеринки или еще по какой-то причине вахту в это время никто не нес. Зоя несколько раз за ночь пыталась заглянуть в рубку, но дверь была заперта. Миновав этот рубеж, она поднялась на палубу, а через несколько минут, не без труда преодолев препятствие в виде трапа, отчалила от яхты на одной из резиновых лодок, болтавшихся на привязи рядом с кормой. Их так и не подняли на борт после водной экскурсии. Лодка была оснащена мотором, но Зоя благоразумно не стала его заводить и усердно ворочила веслами, стараясь не производить шумных всплесков. Она надеялась, что ей удастся скрыться из виду раньше, чем ее хватятся, а если нет, тогда можно будет ускориться, задействовав мотор. Во время экскурсии она запомнила, как Олег управлялся с ним, и ей казалось, что это несложно. Лодка легко скользила по воде, быстро удаляясь от места стоянки яхт. Издали яхты были похожи на больших изящных птиц, дремлющих под ржавым боком китобойного судна, распластавшегося на добрую половину бухты. Искорёженное пожаром и стихией судно приобрело неестественную форму и сильно уродовало роскошный открыточный вид бухты, вызывая первобытный страх перед силой природы, способной превратить в труху не только этот корабль, но и любое человеческое творение. Окинув бухту прощальным взглядом, Зоя с сожалением подумала о том, что, возможно, она видит это место в последний раз. Да и яхты, скорее всего, тоже, но, несмотря на это, у нее и мысли не мелькнуло, чтобы отказаться от намеченного плана. Она уже собиралась как следует налечь на весла, но внезапно до ее слуха донесся тяжелый металлический ляск, который, казалось, шел со стороны яхт, как будто там что-то упало. Поискав взглядом источник этого звука, она заметила движение на палубе яхты «Цезарь», а затем разглядела там фигуру человека, производившего какие-то манипуляции с топливным баком. То, что это топливный бак, Зоя узнала от Олега, когда поинтересовалась у него, для чего предназначен большой металлический короб, занимавший центральную часть палубы. Расстояние между лодкой и яхтой было уже довольно большим, и Зоя могла ошибиться, но ей показалось, что возле топливного бака суетится Бубай. Интересно, что он там делает? Ее сердце заныло от недоброго предчувствия. Бубай всегда вел себя странно, и эти странности вызывали опасения не только у нее, но и у всех остальных пассажиров яхты, а Дмитрий и Адам, которые делили каюту с Бубаем, обещали за ним присматривать. Где же они? Зоя не заметила на палубе Цезаря никого, кроме Бубая, если, конечно, это был он. Подумав, что Бубай, как обычно, исполняет некий шаманский ритуал, она взялась за весла и принялась грести. Вскоре бухта вместе с яхтами скрылась за скальным выступом, за который завернула лодка. «Теперь меня уже никто не остановит», — подумала Зоя и завела лодочный мотор. Лодка рванула вперед и помчалась, рассекая водную гладь, покрытую ледяной крошкой. Спустя час, когда остров Энтерпрайз исчез из виду, Зоя услышала глухой и далекий звук мощного взрыва. Ей пришло в голову, что на острове Десепшн, должно быть, произошел вулканический выброс. Она не связала звук взрыва ни с Бубаем, ни с топливным баком. А зря.